Слава Аллаху, Измаил, мы здесь одни и можем говорить свободно. Я не Исмаил, вскрикнул по-персидски лазутчик. И в первый раз тебя вижу, я турок, я от Хазреф Паши. Это хорошо, продолжаю прямиться. Когда отсюда выйду, скажу, что мой товарищ ошибся, и ты даже по-персидски не понимаешь. Лазутчик смутился и хотел что-то сказать, но да то, зная, что мулла хоть и слышит, но не все видит, хладнокровно продолжал. Реб-хан вслед за первым гонцом обещал прислать второго, Исмаила, чтобы ему доверить тайное послание. В нем весь план наступления анатолийского войска султана. Дато вынул из-за пояса свернутый пергамент, многозначительно щелкнул по нему пальцем и положил обратно. «Ну, раз ты не Исмаил и вообще не перс, то и говорить не о чем». Дато поднялся, как бы собираясь уходить. «Поклонись от дружины барсов, Хазреф Паше, и смотри, не смей рассказывать о нашем разговоре. Убьем, да тебе все равно не поверят». «Во имя пророка!» — вскрикнул лазутчик, жадно поглядывая на пояс, в котором Дато спрятал послание. «Я Исмаил. Боялся сразу признаться. Эреб-хан строго предупредил, если поймают, клянись на Коране, что ты турок, но действуешь в пользу великого шаха Аббаса, ставленника Аллаха на земле, и Аллах не зачтет тебе эту клятву». «Но смотри, Исмаил, впредь не попадайся с моим посланием, поймают, непременно повесят». «Ну неужели Эреб-хан такой неосторожный, что тебе одного прислал?» «Нет, нас трое, для отвода глаз отдельно живем». «Это умно». «Значит, могу тебе или другому передать свиток? Мне одному, мне, ага, я спрячу в рукав». «Ты шутишь, Исмаил», — пожал плечами Дато. «Неужели надеешься, что тебя отсюда выпустят, не перетряхнув как следует? Скажем, через базарный час будешь на улице? Через два базарных часа я, нарядившись турком, доставлю тебе послание туда, куда укажешь. Лишь поясни, как вызвать тебя. Ведь если опытный хан Эреб прислал тебя в Эрзурум, как обещал нам, то он, наверное, и турецкое имя подсказал. Видит Хусейн, я восхищен тобою, ага, ты все угадал. Это потому, что не раз обменивались гонцами. Я хорошо знаю веселого Эреб-хана, иначе усомнился бы, слишком ты опрометчив. Так где тебя искать? Ага, у хозяина караван-сарая на площади. Вызови Ахмеда.